С окончанием гражданской войны проблемы в кубанских меннонитских поселениях далеко не разрешились. Война оставила ужасные следы. Массы людей были сорваны с мест, блуждали по стране в поисках возможности выжить. Южно-русские меннонитские поселения постигла та же суровая участь. Если война и мародерство разбойных банд оставили хоть маленький проблеск жизни, то теперь голод – эпидемии тифа и холеры заняли их место. Кубанские поселения, лежавшие несколько в стороне, вселяли надежду начать здесь все заново. И вскоре сотни меннонитских и других переселенцев ринулись на Кубань. Вначале это были только изгнанные с Терека. Но в Великокняжеское стали прибывать беженцы отовсюду, из Молочной, с Волги, из Крыма и даже из далекой Сибири. Все общественные здания и школа были переполнены людьми, оборванными, больными, уставшими и голодными. Многие вообще не находили пристанища и ночевали по огородам или просто в поле. Они шли из дома в дом, прося милостыню. Иногда до 100 человек за день стучали в дверь реймеров. Часто это были маленькие дети, которые просили хотя бы крохотный кусочек хлеба. Иногда они появлялись группами и перед дверью пели какую-нибудь песню. Часто это были знакомые евангельские песни «Небо открыто, о сердце, знаешь ли ты почему?» «Да потому, что Иисус наш страдал и кровь свою пролил, лишь потому». И кто тут мог сказать «нет»? Для благочестивых меннонитов это было очень дорого, близко к сердцу. Зельма Редикоп, домохозяйка из Вельденфюрста, вспоминала, что некоторые женщины собирались вместе, чтобы хоть как-то противостоять проблеме голода. Но что бы они ни предпринимали, нужда казалась бездонной. Постепенно забота о беженцах распространилась и на собственные семьи. Со своей нуждой и вопросом, как ей правильно поступить, Зельма обратилась к пресвитеру общины Корнею Винцу, который посоветовал ей прежде всего позаботиться о собственных детях. Но этот совет не дал благочестивой женщине покоя. Она поступила по совету собственного сердца и с просящими милостыню обращалась так же, как с собственными детьми. Когда ее муж Вильгельм призвал ее к ответу, она сказала: «Дорогой Вильгельм, Бог позаботится о нас. Он вернет нам то, что мы сейчас отдаем». Яков и Эмилия тоже делали все возможное, чтобы помочь этим людям. Они сами только что потеряли старшего сына, умершего от неизвестной болезни. Постоянное зрелище страдающих людей вызвало в них обоих неожиданную энергию. От 75 до 100 человек обслуживали они питанием ежедневно, не делая при этом разницы между беженцами и собственной семьей. Но все же и эта помощь оказалась недостаточной. Вновь и вновь в селе умирали люди от голода. И будто этих страданий было недостаточно, среди беженцев вспыхнул тиф. Одного за другим болезнь вырывала из жизни обессиленных людей. Судьба этих семей была типична. Анна Реймер-Дик вспоминает семью Корнея Фрезе. Они бежали группой из Визенфельда. По пути остановились в одном доме, чтобы переночевать. Здесь расстреляли их отца и одного из сыновей. Чуть позже на Кубани умерла мать. На одре смерти она просила мою мать, которая с любовью за ней ухаживала, взять к себе осиротевшего сына. Мать пообещала ей И с этого момента Корней стал равноправным членом нашей семьи. Вскоре за матерью умер брат Корнея и его жена, оставив двух маленьких детей. Затем умерла сестра Корнея при родах сына, который остался в живых. И в конце концов умерла свояченица Корнея, несмотря на интенсивный уход со стороны моей тети Анны. Так наш друг Корней в течение полугода вследствие целого ряда трагедий потерял отца, мать, двух братьев, сестру и двух свояченец. Яков Реймер и его дочь Анна тоже болели тифом. Поздней осенью 1921 года в их дом привезли маленького мальчика, родители которого недавно умерли. Ребенок был очень запущен и истощен, казался больным. Реймерам не сказали, что родители ребенка умерли от тифа. Прошло немного времени, и отец Мии, а затем и сестра Анна заразились тифом. Недели Анна была без сознания. Отец тоже очень тяжело перенес болезнь. Во время болезни он, наконец, решил отдать свою жизнь Христу полностью. Благодаря хорошему уходу он и его дочь перенесли болезнь благополучно. А как только Иаков Реймер выздоровел, он принял крещение в поместной общине братских меннонитов. Лишь в начале лета 1921 года в селе наступило облегчение. Новая власть наделила беженцев землей, конфискованной у богатых земледельцев, в основном у Якова Реймера. Теперь они сами могли хоть немного себе позаботиться. Дополнительно к этому подоспела помощь от меннонитов Америки. Яков целиком и полностью посвятил себя претворению в жизнь новых сельскохозяйственных структур на селе. Старая обработка земли была теперь практически невозможна, так как наделы, отданные семьям, были очень малы, чтобы ежегодно на них высевать одну и ту же культуру. Ни одна почва не выдержала бы над собой такое насилие. Яков, опытный земледелец, довольно быстро заметил опасность, грозившую малоземельным хозяевам. И так как при сложившейся политической ситуации изменений не предвиделось, он активно занялся поисками путей выхода. Изыскивались новые культуры, особенно подходили подсолнечник и сахарная свекла. Для их переработки на масло и сахар были восстановлены две установки. Чтобы ускорить задуманную перестройку, отец Мии несколько раз ездил в Москву, где, между прочим, встречался с представителями ЦК. Благодаря этим стараниям Великокняжеская, ранее Вальденфюрст, постепенно поборола грозившее ему обеднение. Дела опять пошли в гору. Вновь были восстановлены старые административные структуры колонии. С этой целью в управу пригласили Александра Фризена. Он не утаивал антипатии к новому режиму, и таким образом были постепенно внесены все старые порядки, какие только можно было внести. Прежде всего, по-старому стала опять выглядеть школа. Но времена все же изменились. Фризена стали предупреждать, чтобы он отстранился от своей должности, освободив место комитету товарищества, что он со всей решительностью отклонял. Его даже пригласили до ознакомления в ближайшую усадьбу Мазаева, преобразованную в совхоз. Фризену было указано на то, чтобы он ввел в волости в рамках колонии подобные структуры правления. Это предложение Фризен опять отклонил. Однажды он даже отважился не исполнить приказание сверху по доставке тягловой и рабочей силы. Ведь и на самом деле было небезопасно отправлять людей на ночь глядя, когда кругом столько опасностей. На следующее утро в селе появилась милиция, чтобы арестовать Фризена. Но он предчувствовал, что последует такое распоряжение, и своевременно бежал со своей семьей в Суворовку. Хотя волостной комитет сразу же после исчезновения Фризена избрал на его место Иоганна Крекера, когда тот явился в управу, там уже полновластно распоряжался комитет товарищества во главе с немецким коммунистом Яковом Эбелем. Таким образом, в сельскую управу призывали людей, которых новый режим устраивал. Одним из них стал некий Мартинс. Он со своими 9 детьми прибыл в село с беженцами и выжил только благодаря великодушной помощи реймеров. Но как только оправился, он вступил в коммунисты и был призван в административное руководство села. В одну ночь изменил этот человек свое лицо. Однажды он появился во дворе реймера и громогласно заявил, что с этого момента отвечает за усадьбу. Реймер не имеет теперь права распоряжаться. Яков молчал, склонив голову. Потом вошел в дом. Внутри он кипел. Но стоит сказать только слово, и Мартинс велит его арестовать. Он был теперь властью в селе, и эта власть давала себе знать повсюду. «Перевоспитание», — гласил ее великий лозунг. Конечно, перевоспитание не касалось только взрослых. Как раз дети оказались в центре внимания новой программы. И Мия вскоре должна была, как и ее отец, почувствовать давление. В 1923 году она с успехом закончила сельскую школу и перешла в так называемую банковскую школу, центральную школу в соседнем селе. Год назад эта школа была организована жителями села, причем Яков Реймер слыл одним из самых активных ее покровителей. Анна, старшая сестра Мии, 2 года посещала эту школу, но тогда право подбора учительских кадров принадлежало колонии. И Анна с удовольствием вспоминала учебу в банковской школе. Но потом в заварухе гражданской войны, когда молодым девушкам стало опасно ходить в школу так далеко, ее закрыли. Закончилась гражданская война. Советы крепко взяли власть в свои руки. Многие вопросы решались теперь централизованно. Мнение сельчан не учитывалось. Так было и с открытием этой школы, повышение квалификации. Ученики стекались из всех ближайших сел. Среди них было много русских. Преподавание велось теперь на русском языке, и большинство учителей были осознанными последователями марксистско-большевистской идеологии. Меньшинство меннонитских учителей явно пристраивались к новой политической ситуации. Естественно, в этой школе не было утреннего богослужения, не было и предмета основ религии. Вместо этого вскоре ввели атеистическое обществоведение. И если учителя отказывались соответственным образом обучать детей, то их немедленно увольняли. Конечно, уровень преподавания вскоре резко упал. Все это знали в семье Реймеров. Яков годами занимался вопросами образования в колонии. Основание центральной школы не в последнюю очередь было и его инициативой. Теперь же он был причислен к статистам и вынужден был с болью наблюдать за происходящим. С большими сомнениями и внутренней борьбой решался он на то, чтобы его дочь Мия посещала эту школу. Да и что ей оставалось делать? Другой возможности не существовало, а ребенок должен был учиться дальше. Дорога в центральную школу была дальней, поэтому Мия решила преодолевать ее верхом на лошади, как некогда ее сестра Анна. Лошадь она оставляла у знакомого крестьянина вблизи от школы. Долгий путь в школу давал ей время размышлять о школьной программе и атеистической атмосфере в самой школе. Изо дня в день издевались учителя над ней и другими детьми богатых сельчан. Вновь и вновь им приходилось слышать, какими преступниками были люди, подобные их родителям, как мало они сделали для всеобщего блага. И именно ее отец или дедушка, или дядя. Кто, если не она, знал это лучше? Перед глазами стояли люди, которым родители помогали, беженцы, солдаты, даже преступники. Она видела маленького мальчика, больного тифом, родители которого только что умерли. С какой любовью отец о нем заботился, заразившись от него и чуть не умер сам. Ее родители преступники? Мия засмеялась. И потом, ежедневные нападки на их веру. Учителя сами отнюдь невысокого интеллектуального уровня, казалось, хватались за всевозможные средства, чтобы оклеветать веру своих учеников-менонитов. Постоять за себя они не имели права. Как часто Мии хотелось закричать, протестуя против такой несправедливости, но она молчала. И лишь дома говорила об этом, особенно с отцом. С момента своего покаяния он был для нее больше, чем отец. Он стал ее душепопечителем. Терпеливо выслушивал он дочь и с печалью на сердце ободрял ее еще раз, проглотив эту горечь. «Бог сделает свое дело» – это было его убеждением. Но проходило время, и ситуация в школе ухудшалась с каждым месяцем. Мия не справлялась с заданиями и внутренним настроением учителей. Во втором полугодии ее терпение окончательно лопнуло. Она поговорила с родителями и решила в школу больше не ходить. Это решение досталось Мии очень нелегко. Она охотно училась и была одаренной ученицей, как ей хотелось учиться. Но то, чего требовала от нее эта школа, а именно отказа от веры, было для нее слишком много. Никогда девушка не решилась бы променять свою веру на познание этого мира. И решение было твердым. Итак, сразу после Пасхи Мия оставила школу. Все уговоры учителей были тщетными. Мия осталась верной своему решению. Мия с детства была воспитана на вере в Бога. Она знала Слово Божье, и пример родителей, особенно матери, умножил ее интерес к вопросам веры. Еще в сельской школе она начала при прослушивании проповеди делать себе пометки, чтобы затем их проработать. Она была любознательной и не удовлетворялась скорым ответом. Хотя она и верила в Бога, но все же вопрос ее личной уверенности в спасении вскоре стал для нее камнем преткновения. Мия хотела ясно и точно знать, соделал ли Бог ее своим чадом. Но все молитвы и исследования Писания, казалось, не давали ей ответа на этот вопрос. Бог молчал до времени. Ни учителя в школе, ни проповедники в общине не смогли устранить ее сомнения. Принята она Богом или нет? Простил ее Господь Иисус лично или нет? Такие и подобные вопросы глубоко проникали в ее сознание и не давали покоя. Однажды Мия решила со всеми этими вопросами обратиться к отцу. Он сам долгие годы находился вдали от общины и личной веры в Бога, и мать всегда говорила, что у отца есть вопросы, на которые ему надлежит получить ответ, чтобы полностью отдаться Иисусу. Что он позже и исполнил. «Он, как никто другой, может меня понять», — думала Мия. И еще как он ее понимал. Яков Реймер уделил много времени для разъяснения дочери основ веры и источников человеческого сомнения. И сделал он это с раскрытой Библией в руках, на примерах собственной, богатой событиями жизни. Теперь, наконец, Мия все поняла и обрела долгожданную радость, исполненная благодарности за искупление кровью Иисуса. Она вместе с отцом предстала в молитве перед Богом. Вскоре после этого девушка заявила о желании принять крещение. С большой группой верующих Мия приняла крещение в реке Кубань и стала членом поместной общины братских менонитов. Еще очень молодая, она была готова со всей решимостью и верностью служить Господу.